«Это какой-то транспорт?» – удивленно спросил Генрих, высматривая машинки их всадников в бинокль. «Рейтар», – ответила Лесси, – «типа банда, не очень большая, и любит покрасоваться своими вагонетками, как они их называют. Они часто патрулируют вокруг Дримленда, и иногда на дорогах, только их не хватало», – недовольно проворчала она, опасаясь неприятностей еще на подходе к городу. Вагонетки Рейтара издавали писк во время движения. Каждый всадник украшал свое транспортное средство по-своему, красил в разные цвета, иногда в стиле хот-рот или с откровенным пинапом, наклеивал разные знаки, или безделушки, откопанные среди руин. Сами всадники были облачены в кожаную броню, на которую крепились металлические листы, больше для красоты, чем для защиты. Они были вооружены автоматическими винтовками и пистолет-пулеметами довоенных образцов, но не в самом лучшем своем состоянии. Рейтаровцы немного покрасовались перед путниками, покружили вокруг них, излучая в пространство просто невообразимое количество крутизны и пафоса, настолько много, что это скорее вызывало смех, чем положительное впечатление. Наконец-то, когда они остановились, то какое-то время осматривали путников, пытаясь понять, что это за птицы такие. «Вы в город?» – спросил старший рейтаровец, с густой бородой и усами, упершись одной рукой в мотоциклетный руль, а другой кулаком в бедро. «Да», — ответил Билл, — «мы с целью обмена, и надеемся отдыха». Рейтаровец покачал утвердительно головой, и сказал одному из своих: «Форсаж, проверь». Один из всадников лихо спрыгнул с вагонетки, и, не считая нужным спрашивать разрешение у хозяев груза, начал осматривать их повозку, настороженно поглядывая на вспотевшего бетона. Пока он делал свое дело, Генрих, поддавшись любопытству, с видом профессионального механика осматривал его вагонетку. «У них электрические двигатели», — сказал он сам себе, щупая детали вагонетки. «Эй, полегче там, приятель», — крикнул на него один из рейтаровцев. «Мы не любим, когда наших малышек лапают». «Простите», — сказал Генрих, выпрямляясь. «Я просто раньше такого не встречал, а ваши малышки впечатляют». Рейтаровцы довольно улыбались, польщенные его словами. Закончив с осмотром, парень выбрал пару пистолетов и одну винтовку и закинул их себе в грузовую корзину. «Вот так просто?» — не сдержался Шарк, оскорбленный такой наглостью. «Да, так просто», — спокойно ответил бородатый. «Или вы не хотите поделиться с Рейтаром, больше похожий на грабеж, хотя и сдержанный?» — проворчала Люси, а Лесси зашикала на нее и Шарка. «Что ты, сладкая?» — продолжил бородатый. «Мы не грабители. Это просто знак доброй воли, для поддержания финансового и боевого потенциала нашей банды. Это немного, для ребят, которые немало делают для этого города». Пыталась сгладить ситуацию Лесси, и выдавила из себя улыбку. «А вы правы», — улыбнулся бородатый. «Мы главная сила в этом городе, хотя многим такие слова и не понравятся. Мы патрулируем окрестности, дороги к другим поселениям, мы первыми приходим на помощь тимстерам. Без нас тут бы не было порядка, так что не держите зла. Ваша благодарность послужит хорошему делу». Путники не спорили. Какое-то время они еще осматривали друг друга, после чего Рейтар попрощались, пожелали хорошо провести время в Дримленде, и с присущей королям мира напыщенностью и крутизной, выбрасывая камни из-под колес, удалились. «Задницы», — проговорил с отвращением Шарк. «Я бы с радостью выбил эти выражения с их гребаных лиц». Генрих и Люси смеялись, а Лесси принялась вновь напоминать товарищам о сдержанности, и о том, что здесь они лишь гости, которые к тому же в глубокой нужде. На то, чтобы обогнуть южную часть города, пройти через отрезок северного пути и выйти к юго-восточному углу, ушло много времени. Прежде чем войти в границы города, пришлось сделать привал и по совету Лесси перекусить, иначе всякого рода попрошайки не дадут им спокойно поесть. Вот он, великий Дримленд, начинается как широкая дорога, и первые заброшенные постройки, в основном одноэтажные, всякого рода магазинчики, склады, закусочные. Большая часть дверей этих построек была выбита, стекла разбиты, а внутри царствовала пыль и грязь, свободно залетавшие внутрь. Вдоль дороги они последовали дальше, рассматривая разрушающиеся рекламные вывески, обходя каркасы грузовых и легковых автомобилей, автобусов и мотоциклов, и куч мусора. Один из огромных фонарных столбов, криво изогнутый, громко скрипел, качаясь туда-сюда от легчайшего ветерка. Всюду разруха, грязь, запустение, словно просто очередной заброшенный город, медленно превращающийся в прах силами ветра, воды и ржавчины. Первым признаком цивилизации на пути путников было мертвое тело, валяющееся в переулке между руинами и вздувшееся от жары. «Вот вам и Дримленд», — мрачно проговорила Лесси, закрывая нос руками. Вскоре показались и другие признаки. Вдалеке путники заметили группу каких-то оборванцев, лазящих в один из канализационных люков. Еще двое мужчин в качественно сделанной броне из металла и кож, и с хорошим оружием, занимались пристрелкой, выставив на куске стены целый взвод из пустых бутылок. С приближением путников они прекратили свое занятие, подняли оружие стволами кверху, и вызывающе смотрели на пришельцев, так, словно те уже перешли им дорогу в каком-то деле. Вдоль дороги появились первые высокие постройки, две из которых прилегали близко к дороге, формируя некое подобие врат. Между ними была повешена деревянная табличка с небрежной надписью, сделанной синей краской. «Добро пожаловать в Дримленд, самый счастливый город на Земле». Казалось, что после такого приветствия ситуация с запустением должна была как-то измениться, но это было не так. Высоких построек становилось все больше, и они примыкали друг к другу все плотнее, дорога делилась на множество улиц, но все это было также подвержено тотальному запустению. Часто встречались скелеты, иногда просто лежащие на улицах, или частично похороненные под автомобилями, автобусами, мусором. Далеко на востоке виднелось открытое пространство аэропорта, где все еще поблескивали на солнце уцелевшие самолеты. Все казалось одинаковым, но одновременно было таким разным, и путники молча шли дальше, рассматривая, как выглядит изнутри покинутый метрополис. Среди всей этой разрухи, путники совершенно не заметили живого человека, ну, или почти что человека. Неопрятный карлик, в рваных лохмотьях дремал среди куч мусора, и сам был больше похож на одну из таких куч, чем на живое существо. Все же, шум повозки путников сумел пробудить его не совсем трезвое сознание, и он какое-то время с удивлением осматривал на его взгляд странный отряд пришельцев. Взвесив все за и против, карлик все же решил рискнуть, и побежал за путниками, что-то крича. Не сразу, но те обратили на него внимание, удивленные этим чудным парнем. «Ой, ой, парни и девушки!» — кричал им темноволосый, бородатый карлик, смешно отклоняясь то влево, то вправо, пока бежал. Он был одет в серые, латаные штаны, из непонятно какой ткани, с подтяжками и белую, шерстяную кофту, с дырками в нескольких местах. Внешний вид парня говорил о бродячем образе жизни, или его бедности. Но была одна очень странная деталь. На его ногах красовались новые кеды белого цвета, с красными и синими вставками, каким-то невероятным образом добравшиеся до этих дней со времен войны. Он добродушно улыбнулся, когда заметил, что на него обратили внимание, и продолжил своим утробным голосом. «Подкиньте чего-нибудь, а я вам подскажу, дам дельный совет. Я тут все знаю, и многих знаю». Карлик шмыгнул носом, и вытер рукой сопли. Путники внимательно смотрели на него, их новый знакомый ощутил себя неловко от столь пристального внимания, почесал грязные волосы, глянул себе за спину. «Чё, обычно когда на меня так смотрють, то уже бьют, или пушкой тычут и насмехаются, а вы вроде нормальные, но смотрите, твои кеды», — сказал Генрих после паузы, — «как-то не сходится с общей картинкой». Темноволосый карлик задумался, пытаясь осмыслить, что именно имел в виду незнакомец, и посмотрел на свою обувь. «Я не воришка, если вы об этом, мистер», — оправдывался он. «Я еще ни разу не подводил чужого доверия, а это...» Карлик посмотрел на свою новую обувь. «Я честно выиграл в лотерею. Повезло». «Что такое лотерея?» — спросила Люси, не знавшая ни такого явления, ни такого слова. «Ну, это когда на кону стоят призы, там разные. Ты что-то платишь, покупаешь билет, и если он оказался выигрышным, то тебе отдают приз. Большая часть, конечно же, проигрывает, но она без подстав, в отличие от разных жуликов на улицах. Да и про казино много дурных слухов ходит. Так-то, подкиньте чего, а ребята, я вам все расскажу». Сказав это, карлик задорно почесал зад и, шмыгнув носом, из-под лобья вытаращился на странников. «Прости, приятель», — сказал Генрих, которому этот карлик показался забавным. «Но у нас есть провожатый, который уже не раз бывал здесь, но не местный же, правда?» Не сдавался их новый знакомый. «Этот старик что ли? Эй, полегче с выражениями», — обиделся Хартсон. «Ты и сам то не сияешь молодостью, да еще и, неважно, да я ничего такого, честно», — оправдывался карлик. «Ну, извини, если грубо прозвучало, у нас тут просто все так говорят. Я бывала в Дримленде, и знаю, что здесь и где», — гордо пояснила Лесси. «Так разве этого достаточно? Я знаю, как тут что устроено. Могу быть вашим вестовым, и всякую помощь оказывать, заказы за вас делать. Все вам подтвердят, что Стинки честный человек». «Кто такой Стинки?» — удивилась Люси, но потом сообразила, что карлик говорил про себя, и почувствовала себя неловко. «Ну, так меня уже давно кличут». Виновато опуская глаза, говорил карлик. «Это они со зла, и вовсе я не воняю. Ну, во всяком случае, не всегда. У нас тут клички и прозвища в ходу больше, чем имена, поэтому как прицепилось, так считай все, нравится тебе или нет. В любом случае, приятель, у нас плохо с деньгами или припасами», сказал Генрих. «Есть у нас такая привычка, с трудом добираться к месту, где обитают люди, оставшись без еды, средств и боеприпасов». Стинки весело засмеялся, светя своими кривыми зубами, несколько из которых почернели. «Так это у многих так», — весело добавил он. «Я понимаю. Жаль, конечно, у нас в планах сделка», — сказал Билл, поддавшись состраданию по отношению к карлику. «Может, позже нам что-то понадобится, и мы найдем тебя. У тебя есть визитка?» — спросил шутливо Генрих, и в ответ Стинки вновь весело засмеялся, и в целом этот здоровый смех действовал очень заразительно на всех окружающих. «Просто скажите, что вам нужен ваш вестовой, Стинки, я тут такой один. Я пока провожу вас немного, введу в курс дела, о тех штуках, которые не знает ваша девка». «Девка?» – переспросила Лесси на повышенной ноте. «Ну, у нас тут все так говорят, так что я ничего такого. Знаете, городишко-то у нас не маленький, можно ненароком и заплутать, да и зайти туды, куда и не стоит. Каждый дурень свою банду колотит, грабят и воруют у немногих честных людей, но большей частью друг у друга забирают. Сегодня ты кого-то подрезал, и чего заработал, но в конце концов подрежут и тебя, и на тебе заработают. Как зверье, сегодня ты выжил, чтобы потом накормить собой другого. И что так каждый день?» — спросила Люси, с опаской поглядывая на окна с разбитыми стеклами, в покинутых, разрушающихся домах вокруг. «Почему бы честным людям не уйти отсюда? А куда, милая?» Вздохнув, спросил Стинки. «Тут люди. Тяжело среди людей, но оно в пустоши то сложнее. Хотя я всякое слышал, может, кому и наоборот. А все же вместе, мне думается, лучше. Да и старшие банды вроде как контроль держут. Они и не банды то вроде. Пилкинс клан и тальяшки, тут все начали. Это до войны они мафией были, ну и как бы считаются главными. Они тут девками занимаются, бухлом и азартными играми. А потом узкоглазые сюда пришли, ну и как-то все примирились. У узкоглазых там вроде и разные семьи, но друг за друга они горой. Говорят, у них в подземельях выращивается всякое, из чего они лекарства и наркотики делают, спиргресс там, курево. А еще говорят, они там что-то особенное выращивают, но другим не продают, а только себе оставляют. Аромат его бывает слышно, когда они его поджаревают, а потом заливают кипятком и пьют, такое желтенькое. Нам немного рассказывали о том, что тут у вас, да как, сказал Генрих, и что, между собой эти старшие банды не враждуют, да всяко бывает, продолжал Стинки, но они стараются все по-дружному, по-мирному решать, а сейчас еще и Железный Сэм тоже сила, и с его ребятами тут все считаются, он оружием промышляет, и заведенецем странным, называется ремень и плеть, там, говорят, можно попросить такое, в плане траха, чего большинству не хватит фантазии выдумать. А еще говорят, что если хорошо заплатить, у него там можно заказать трах с убийством. «Что это еще за больное дерьмо?» – спросила Лесси. «У него там уже несколько девок убили. Так говорят, я вам говорю. Но он все же сила. А еще есть Риетар. Виделись мы с ними на подходе к городу», – высказал свое недовольство Шарк и сплюнул. «Терпеть их не могу. Оно то так, их многие не любят. Они такие горделивые, заносчивые, надо мной постоянно насмехаются, суки. Думают, что они тут сила, а остальные используют их как мальчиков на побегушках», — сказал Стинки и весело засмеялся, похрипывая носом. «Но благодаря вагонеткам, они, конечно, чего-то помогают городу в целом. Еще есть профсоюз тимстеров, типа торговцы, караванщики наши, местные. В Дримленде с водой плохо очень, еле бы не они, тут бы от жажды и драк за воду, все бы вымерли. А узкоглазые часто удобрения закупают, так что, если найдете, тащите к ним. Мы как раз направляемся к этому Сэму», — сказал Билли. «Как считаешь, ему можно доверять?» «Да, наверное», — пожал плечами карлик. «Ну, ему важно сохранять хорошую репутацию». Стинки засмотрелся на Билла, потом оглядел их повозку, толкаемую бетоном, и всех остальных членов отряда. «Погодь», — сказал он испуганно, и тревожно осмотревшись вокруг, попятился назад. Путники с удивлением смотрели на резкую перемену в его поведении. «С тобой все в порядке, приятель?» — спросил Генрих, слегка улыбаясь, ведь со стороны поведения Стинки казалось забавным. Карлик еще раз воровато осмотрелся и, делая вид, что он вроде как не с ними, сказал: «Ты же тот законник?» «Да, ну, тот, что с Кракеном дрался». Путники молчали, переглядываясь, и только рейнджер, и сам осмотревшись вокруг, подтвердил догадки Стинки. «Дырявая жопа, чтоб меня перекопали сифилитичные шлюхи, да меня могут завалить только за разговоры с вами». Потребовалось время, пока Стинки успокоился и смог что-то внятно объяснить. Он был нормальным парнем, и, несмотря на то, что рейнджер и его друзья были на стороне закона, самому карлику они понравились, и он сразу принял их как друзей. Стинки завел их подальше от основной дороги, между руинами многоэтажных домов, в тихое место, где только скрипели осколки металлических конструкций. «То, что вы за закон, это еще полбеды», — с тревогой говорил он, все еще испуганно оглядываясь. «Сюды и такие заходить, город вроде как открыт для всех, и обходиться без крови, бывает. Дело в том, что за тебя спрашивали», — сказал он Биллу. «Спрашивали люди подставные, нанятые. А когда тебя такие ищут, это очень плохой знак». Путники заверяли его, что участие в битве с башенными не самое большое преступление. К тому же с ними брат, который, по словам Шарка, им не был, самого Кракена. Стинки удивился еще больше, но только тревожно покачал головой. «Хорошо, если те тупицы из Риэтора не поняли, кто вы, но вам в город не можно. Плохо это кончится, как пить дать. Но, по словам путников, им теперь и мимо пройти тоже нельзя. Из Дримленда исходило сразу два сигнала, припасы были на исходе, да и дорога сюда была всей их целью последние несколько месяцев. Посовещавшись, решили переодеть рейнджера во что-то другое, более подходящие бродяги пустошей. Шарку пришлось сделать тряпичную маску, и на всякий случай такую же сделали и Биллу, чтобы случайные участники битвы за башню не смогли так просто их узнать. Стинки высказал свои сомнения по поводу всего этого маскарада, но при должной осторожности и главной удаче могло получиться. Теперь роль лидера отряда перешла в руки Генриха, так как молчаливый Хартсон не очень подходил на эту должность, а харизма и умение красиво и правильно говорить первого могли оказаться полезными. Было заметно, что Лесси начала нервничать еще больше, как, впрочем, и остальные члены отряда. «Вы не волнуйтесь, я вас не выдам ни за какую выгоду», — уверял их Стинки в своей искренней преданности. «Я буду держать ухо востро, а нос по ветру, и, если чего зашумит, сразу дам вам знать». Собрав решимости волю в единый кулак, путники двинулись в пределы Дримленда. Они шли сплошной стеной, держа оружие наготове, позади них был только бетон, Хартсон и Гартун. Сам город не был огражден какой-нибудь стеной, заваленные мусором улицы между зданиями в какой-то момент стали более чистыми. Тут все еще встречались груды строительного мусора, разобранные автомобили, сломанные фонарные столбы и дорожные знаки, хозяйственная утварь, но в целом было чище, а на земле и асфальте были заметны следы от множественных костров. Также ощущалась вонь, которая также служила невидимой границей между руинами вокруг и самим Дримлендом. Рейнджер и Ко вышли на широкую улицу и на какое-то время остановились, чтобы осмотреться. Металлический панцирь Люси блестел на солнце, и это привлекло внимание некоторых местных, хотя и ненадолго. Безразличные, уставшие лица словно не выражали каких-либо эмоций. Здесь царила беднота и нужда, и очередные чужаки никого не интересовали. «Может, нам стоит спрятать оружие?» — предложил Генрих, и остальные согласились, не желая выглядеть слишком уж агрессивными. Они пошли дальше вдоль улицы. Постройки здесь состояли из многоэтажных, многоквартирных домов. Но большая часть всех этих зданий была разрушена, и в лучшем случае для жизни были пригодны только первые или вторые этажи. Но, судя по гнилым матрасам, другим подстилкам, исколоченным из мусора кроватям, даже в самых больших руинах пытались поселиться элементы самого низкого сословия этой большой общины. На вопрос путников о населении, Стенки не мог наверняка ответить, ведь, по его словам, никто точно жителей Дримленда не считал, но, скорее всего, переваливало за 2000, особенно теперь, когда на окраинах города поселилось так много разного рода бродяг. Несмотря на то, что сам Стенки также жил в этом районе для неимущих бедняков и выглядел немногим лучше их, себя он считал коренным жителем Дримленда. В основном люди с окраины жили мусором, и обычные люди, и члены разных мелких банд. Люси была разочарована этим поселением. Тут всюду была грязь, бедные и больные люди занимали углы среди руин, страдали от недостатка воды, пищи, медикаментов, но большая часть из них желала только простых жизненных радостей. Выпивка, наркотики, перепихан с блудницами, на которых иногда было даже страшно смотреть. Особенно страшным ей показался детский смех, среди всего этого отчаяния и всей грязи. Даже в таком месте цивилизация оставалась собой, дети играли в игры, кто-то пытался что-то мастерить, чтобы выторговать какие-нибудь копейки, кто-то что-то продавал, и многие жили здесь целыми семьями, занимая сразу целую руину. Несмотря на грязь, местные жители пытались приукрасить свою жизнь атрибутами комфорта, мебелью, частично уцелевшими картинами и плакатами. Уже не работающие лампы, телевизоры, музыкальные системы использовались как элементы декора. Были здесь и первые шайки ободранных хулиганов, с опаской поглядывающие на пришельцев. Они были вооружены заточками, шипастыми дубинами и металлическими трубами, пытались казаться крутыми и серьезными местными хозяевами, но, завидев оружие путников, сразу стали вести себя сдержаннее. По словам Стенки, эти ребята старались жить полноценной жизнью, по меркам Дримленда, но в своем нищем окружении. Местные кучки бандитов часто дрались между собой за территорию, хлам и предоставление услуг более серьезным ребятам, и очень редко ссорились с кем-то из внутреннего города. Были здесь и первые лавки торговцев, собранные из деревянного хлама и тряпок, но и выбор их оставлял желать лучшего. Среди товаров мелькала и самая дешевая наркота, спиргресс, самое дешевое пойло, была и грязная вода, не без лишних радов, и пища, в основном состоящая из крысятины и квашеной капусты. Стенки много рассказывал о внешнем городе. Сам он иногда занимался не только встречей путников и попрошайничеством, но и организовывал шайки по ловле крыс, а заниматься мародерством в необитаемых руинах метрополиса он не решался. Охота на этих тварей стала здесь целой наукой. В основном в ней участвовали подростки, чтобы прокормить себя, своих родных, или даже чтобы что-то выторговать. Дело это совсем не безопасное, а потому хорошие охотники могут рассчитывать на место в банде. Особо умелые, или жестокие, могли быть замечены, и стать членами банд внутреннего города. Во всяком случае, фантазия большей части местной молодежи дальше этого не смотрела. Сам же Стенки помогал в организации охоты по доброте сердца, желая помочь другим, хотя очень часто становился объектом чужих насмешек. Пока они проходили внешними районами, карлик рассказал много интересного, истории и событий этого места, и только Хартсон постоянно ворчал что-то и перебивал его словами в духе. Неправильно все это. Границу между внешним и внутренним городом можно было определить по большой статуе крылатой, легко одетой женщины, держащей сферу у себя над головой. Похоже, раньше эта красивая скульптура находилась на крыше какого-то из зданий, и теперь ее расположили тут в качестве достопримечательности. Перед ней был участок земли без асфальта, и весь он был утыкан боеприпасами разного калибра. На вопросы путников, что это, Стенки рассказывал, что это местная традиция закапывать пулю перед статуей сиськастого ангела на удачу и все такое. Далее за статуей начинались районы, где большая часть зданий были нежилого образца и невысокими. В южной стороне когда-то был большой парк. Местные жители очистили от асфальта прилегающие к нему участки, тем самым освободив значительные пространства для посева. Было видно, что на полях усердно трудятся люди. В Дриме не так много народу, который действительно чего-то делает, заметил Стенки, недовольно покачав головой. Фермеры в основном честные люди, хотя не все их дети идут по их стопам. Большинство из них последователи Нового Солнца, культ такой. Хотя не пойму, какого драного пса они не свалили вместе с остальными в Эмпайр. По пути им часто встречались невысокие здания, в которых были организованы винокурни и пивоварни, источающие наружу свои приятные запахи. Их было много, и Стенки знал название каждой из них. По его словам, большая часть бухлаварень принадлежала Элкинс-клану, но итальяшки позволяли варить выпивку и другим. Ассортимент пива, разных вкусов и сортов, в Дримленде был большой, но городу его все равно едва ли хватало на собственные нужды. Чтобы попасть на центральную улицу, где находилась большая часть самых интересных мест города, оставалось не так много проходов. Многие улицы были завалены рухнувшими зданиями, а на других тусовались разные банды, всем своим видом показывавшие, что это типа их территория. Кто-то чуть не отлил на головы путников с крыши одного из высоких домов. Истинки применил глубокие знания местного жаргона, чтобы выразить всю глубину их общего недовольства. На одном из возможных проходов сидели крутые на вид ребята, и карлик предложил на всякий случай пойти другим. Но и во втором была та же ситуация, большая банда словно ждала случая познакомиться с какими-нибудь приезжими гостями города. Они решили обойти этих, и так повторилось несколько раз, пока путники просто не устали искать более безопасную дорогу. Они выбрали место, где с широкой улицы дорога сворачивала в сторону, и начинались невысокие, складские помещения. Эту дорогу облюбовали молодые ребята, выглядевшие по-своему опасно и стильно, но в то же время они казались попроще. Путники попытались пройти, стараясь не привлекать особого внимания, но хулиганы, хотя и с настороженностью, но все же перекрыли дорогу. Казалось, они и сами не очень-то хотели, но словно были вынуждены, ведь они банда, и все такое. Куда вы это, блядь, лезете? Сказал один из них, и другие тут же подхватили его фразу. Одевались они почти, как и остальные жители города, но отличались брюками с высокими подворотами, так, чтобы было видно выпирающую кость, торчащими кверху гребешком волосами, или зализанными назад, и заметными бородами, хотя средний их возраст вряд ли превышал 20 лет. В основном они были вооружены дубинами, ножами и кастетами, но у некоторых было и огнестрельное оружие. Генрих не смог сдержать улыбки, чем сразу же привлек внимание. «Ты чё скалишься, а блять?» – спросил тот же самый заводила, стараясь звучать как можно серьезнее и грознее. «Вы типа банда?» – спросил Генрих, не в силах сдерживать улыбку. «Ты чё? Мы веселые петушки. Мы в Дримленде одни из самых крутых, блять, понял?» Чрезвычайно оскорбился представитель банды, и его товарищи тут же его поддержали. «Тут нельзя так просто ходить, поняли, блять?» Веселые петушки попытались сплотиться и обступить путников. Стенки не успел даже что-то сказать, как рейнджерико ощетинились во все стороны оружием, а бетон вышел вперед, держа наготове могучие кулаки и пыхтя зверем. Он одним толчком ладони разбросал четверых петушков в стороны. Началось дружное кудахканье со всех сторон, толкание, угрозы, обещание, что в их городе за них сейчас все заступятся, хотя другие жители Дримленда не проявляли интереса к происходящему. Но до настоящей драки дело не дошло. Лесси щелкнула пальцем по носу заводилы, и тот вначале опешил, а потом практически расплакался, но все еще продолжал угрожать. В конце концов веселые петушки пропустили путников, ссылаясь на то, что это только в этот раз, и вообще, они скоро им отомстят и все такое. «Гнилая мошонка», — выругался Стенки с облегчением, когда они прошли дальше. «Я думал, все, сейчас бойня будет. Хорошо, что обошлось, но вы глядите в оба. Эти петушки хотя и мелочь, но и такие на всяко гораздо. Если узнают, что вы при деньгах, могут и вместе с кем-то налететь. Вы лучше сидите тут в центре и никуда не выходите какое-то время. Мы еще только входим в город», – ворчала Лесси, и уже несколько раз чуть не вляпались. С этой стороны центр начинался с просторных улиц, где преобладали разного рода офисные постройки необычных форм и несколько бывших баз распределения. До войны это была восточная окраина Портленда, где преобладали невысокие постройки. Остальные районы либо были полностью разрушены, либо слишком заражены, чтобы там можно было обитать постоянно. Чем ближе они приближались к сердцу Дримленда, тем уже становились улочки, и так вышло, что в свое время неприглядный район в настоящем стал главным. Невысокие постройки офисных помещений, бывший супермаркет, многоквартирные дома, где магазинчики занимали первые этажи, теперь все это служило новому времени и зачастую немного иначе. Все, что представляло хоть какую-то ценность, давно отрыли из-под мусора, тысячи скелетов бывших обитателей убрали на ближайшие мусорки. Путники точно успели заметить еще пивоварни, одно из нескольких игровых заведений, место, где узкоглазые лечат других, один из приличных притонов, один из приличных борделей, несколько питейных заведений с нормальной выпивкой, и жилой комплекс, созданный в довоенном административном здании. Вокруг на зданиях сохранились множественные вывески и рекламные плакаты прошлого, часто использованные кем-то в качестве интересных мишеней. Стенки рассказывал и о многих других местах, причем не только связанных с бухлом, дурью или шлюхами, которые он рекомендовал к посещению в туристических целях. Но путники не успели уловить всех его рассказов о достопримечательностях, так как их внимание было отвлечено пробуждающимся движением надвигающегося вечера. Тут было немало людей, по мнению Люси, намного больше, чем даже в Литл-Сити. Кучки разного рода народа, кто-то явно члены банд, другие просто люди. Среди них немало девушек, кто-то блудницы, другие просто на них похожи. Были здесь и явно крутые ребята, с оружием, в некоторых местах тусовались в основном азиаты, часто щебечущие на своем необычном языке. Много движения, шума, веселья, иногда слышались ссоры и брань. Множественные вывески, собранные из осколков довоенных, говорили о том, что вам могут предложить в этом месте. Несколько мелких закусочных собирали вокруг себя народ. Азиатские торговцы дурью продавали на улице мелкие партии своего волшебства тем, кто ленился идти в большой магазин. Работники полей Дримленда уже напивались в барах или навещали бордели. В одном из переулков уже началась первая драка. Вот она, настоящая цивилизация. Грязная, окутанная ржавчиной, склеенная клейкой лентой, украшенная мусором, полная запахов нечистот, выпивки, феромонов и агрессии. В ней был свой шарм, но Люси сразу ощутила то, что не желает задерживаться в этом месте надолго, и скорее бы выбрала жизнь в Литл-Сити, чем здесь. «Не понимаю, что люди находят в этом месте», — сказала она тихо, так, чтобы только товарищи слышали ее. «Прости, Стенки, я не имела в виду ничего злого. Я об этом и говорила не раз», — ответила Лесси, с опаской высматривая угрозу из окружающего движения. «Есть ту свои блага, но общая атмосфера, смотрите, каждый друг друга меряет взглядом, словно один круче другого. Вроде одно дерьмо может быть лучше, чем еще одно дерьмо. Не нужно судить так однобоко, девушки», — выступил в роли адвоката Стенки. «Тут есть и хорошие люди, и просто обычные, но и совсем подлых хватает. Каждый пытается ухватить кусок, показать, что он круче остальных. Но в Дримленде можно заработать, а потом купить пищу и развлечений. Это лучше, чем гнить в радиации, среди мутантов, и медленно подыхать от голода, жажды или болезни. Да и разнообразие событий, тут никогда не бывает скучно. Хочешь, пьешь, или дурью закидываешься, или трахаешься, или смотришь бои гладиаторов, или общаешься с другими. Сколько у вас убили людей за последнюю неделю?» — спросила с насмешкой Лесси, но карлик не ответил. «Дети тут также рождаются, и немало», — заметил Хартсон. «Правда, я бы не желал им такой жизни. Воспитать их порядочными людьми будет проще даже в радиоактивной дыре, чем тут». Стенки не сдавался, предложил путникам пожить в Дримленде какое-то время, и выразил уверенность, что после этого они наверняка изменят свое мнение по поводу города. Он привел путников к трехэтажному зданию, которое раньше было автомастерской. Теперь на нем красовалась вывеска современного типа, с надписью «Оружейная железного Сэма» и более мелкими буквами «Величайшие творения человечества». «Я тут подожду, так на всякий случай», — сказал с опаской Стенки. «Если все пройдет хорошо, то я буду в том переулке, за мусорным ящиком. Разбудите, если я засну». И достав из глубокого кармана штанов бутылку с мутной жидкостью, Стенки скрылся в переулке, утоляя свою жажду. Здание охранялось по периметру отрядом хорошо экипированных бойцов, с жестокими лицами. На входе их было двое, и на приближение путников они реагировали спокойно, уверенно в себе, что выдавало в них опытных воинов. «Дело?» — спросил один из них, со светлыми волосами, став ногой на полуразбитый ящик. «Добрый вечер, джентльмены!» — радостно поприветствовал их Генрих, одарив своей лучшей деловой улыбкой. Но лица джентльменов никак не изменились. Они не выражали презрения, но оставались пугающе неизменно спокойными. «Скажите», — продолжил бывший адвокат, немного поскромнее, — «у нас тут целый груз разного рода оружия. Нам сказали, что мистер Железный Сэм может дать нам лучшую цену». «Предыдущий хозяин не придет за грузом через несколько дней?» — спросил серьезно охранник Сэма. «Пожалуй, нет такого», — сказал немного растерянно Генрих. «Да и мы уже давно его единоличные хозяева». Охранник осмотрел путников, после чего подошел к их повозке, осторожно косясь на бетона, и осмотрел груз. «Я думаю, босс будет заинтересован», — сказал охранник. «Вы можете проходить. Кабинет босса на третьем этаже». Путники толпой пошли к двери, и охрана загородила им путь, взяв в руки оружие, но, не наставляя его. «Ты один», — крикнул охранник, но потом быстро успокоился. «Я имел в виду ты один, а не все вместе». Генрих осмотрел своих товарищей, и, судя по лицам, им эта идея также не нравилась. «Мы везде вместе», — сказал Генрих. «Если у вас ведут дела честно, у нас не возникнет проблем». Охранник хотел было поспорить, но быстро уступил аргументам Генриха. Они достигли соглашения на том, что бетон останется внизу с грузом, пока остальные будут вести переговоры. Внутри первый этаж был просторный, без внутренних стен, но только с опорными столбами. Все лишнее оборудование отсюда вынесли, тут стояло несколько станков и довоенные ящики с инструментами. Четверо рабочих в робах трудились над частично разобранным оружием, пытаясь или отремонтировать его, или пересобрать из частей. Внимание Генриха привлек один из рабочих, на станке которого было закреплено странное оружие. Ствол от крупнокалиберного пулемета, механизмы которого были сильно переделаны, и ко всему этому готовилась деревянная ложа с прикладом. «Это будет работать?» — улыбаясь, спросил он у техника. Тот удивился вопросу, но ответил: «Должно. Заказчик попросил, чтобы мы собрали ему из гнилого пулемета что-то вроде винтовки, чтобы он мог херачить по крупным тварям. Говорят, на Востоке есть такие, что обычное оружие не очень эффективно. Главное, чтобы вашему заказчику не оторвало руки», — смеясь, сказал Генрих. «И, если он с отдачей от этой штуки сможет хоть куда-то попасть, это уже не мое дело. Он где-то откопал эту гниль, а мое дело собрать так, чтобы оно стреляло и послужило ему какое-то время». Генрих похвалил мастера, сказав, что тот проделал хорошую работу, и, несмотря на то, что считал такую пушку нелепой, втайне ему захотелось ее себе, забавы ради. Охрана была на всех этажах. На втором, похоже, были склады и комнаты самих наемников Сэма. Третий этаж выглядел как узкий коридор с несколькими дверями, оканчивающийся еще одной, с красивой резьбой. Генрих постучал, и утробный голос сказал, что они могут войти. За дверью скрывалась большая комната, с высокими потолками. Первым на глаза попадала большая, хрустальная люстра, висящая прямо над тучным, лысоватым мужчиной. Мужчина этот сидел за дубовым столом, откинувшись на спинку кожаного кресла. Сам он был рослым и крепким, но лишние жиры увеличивали его еще больше. В комнате было много различной мебели, шкафчики и сам стол Сэма были завалены разного рода антиквариатными вещицами и, конечно же, необычным оружием. В комнате присутствовали 6 человек наемников Сэма, старавшиеся делать вид, что их тут вроде как и нет. Рядом с толстяком о стол опиралась трость. Потому, как Сэм отставлял левую ногу, можно было понять, что с нею что-то не так, и похоже, он не мог нормально ходить. Его взгляд был странным. Невозможно было определить, что это недоброжелательность или наоборот интерес. Он молча осматривал каждого из спутников, делая быстрые выводы и уже прикидывая что-то в голове. Несмотря на неприятную наружность, в его взгляде также был заметен ум. Сэм сказал своим людям, чтобы те подали стулья, и предложил гостям присесть. Все вроде бы выглядело культурно, но вот Люси встревожилась тем, что все они вроде как оказались в кольце из Сэма и его наемников. Генрих, конечно же, сел впереди остальных, но Люси, встревоженная окружающей обстановкой, неожиданно села справа от него. Сэм окинул ее странным взглядом, каким-то недоброжелательным, но потом расплылся в улыбке, и когда Генрих говорил, чаще смотрел на Люси, чуть ли не строя ей глазки. «Добрый день», — сказал Сэм, улыбаясь, стараясь казаться культурным и приветливым хозяином и бизнесменом. Но в его манере речи и интонации было что-то, что выдавало в нем жестокого убийцу. «Как понимаю, у вас есть интересное предложение. Вы мне не знакомы. Давно работаете, а эти двое?» — спросил он с подозрением, показывая на Шарка и Билла. «Почему в масках? И вам добрый день», — ответил Генрих также в стиле бизнесмена, и, откинувшись на стул, закинул ногу на ногу. Деловитость Генриха позволяла ему расположить людей на свою сторону, и в подобной ситуации получить все возможные преимущества. Но, к несчастью, этот случай оказался во многом необычным. Манера и самоуверенность Генриха сразу же не понравились Сэму, который к тому же почувствовал неловкость от своей внешности, перед примечательной внешностью Генриха. Сэм подумал, что Люси его тёлка, и, позавидовав, засмущался еще больше, и еще больше возненавидел этого красавчика. «Они мои телохранители», — продолжал Генрих, — «братья, молчаливые и жестокие, но очень преданные. И поверьте, сэр, будет лучше оставить маски на месте». Сказав это, он весело хихикнул, про себя молясь, чтобы прокатило. К счастью, Сэм также хихикнул и, похоже, не желал портить себе аппетит. «Могу я поинтересоваться, где вы раздобыли оружие?» — спросил толстяк, продолжая улыбаться. «Оно не воровано, если вы об этом. Мы вам гарантируем, что проблем с ним не возникнет. Поверьте, Сэм, добыть его и доставить сюда стоило нам огромных усилий. И все же, это был честный способ». «Ну», — хихикая, заговорил Сэм, и пробежался глазами по своим людям. «Вы же понимаете, как подозрительно это выглядит. Вы, уж простите, господа, неясно кто и откуда, и целая повозка оружия. Это правда, мы покупаем, и можем предложить вам хорошую цену. Но обычно первая закупка у нас вроде как проверочная. Чем дольше мы будем сотрудничать, тем лучше будет ваша плата в следующий раз». Люси и Генрих переглянулись, он, вдобавок, глянул краем глаза на остальных товарищей. Стало ясно, что Сэм не собирается играть с ними совсем уж по-честному. Генрих немного напрягся, но оставался дружелюбным и улыбчивым, что раздражало Сэма еще больше, ведь толстяк уже получал удовольствие, унижая лидера своих гостей. «Вы должны понять, Сэм, как я говорил, мы через многое прошли, и нет гарантий, что будем заниматься чем-то подобным впредь. Я вижу, что вы настоящий бизнесмен, коих в наше время немного. Нам нужна хорошая цена уже в этот раз. Вы в любом случае останетесь в выигрыше. Это большая партия, а не дюжина. Большая часть нашего груза хорошо сохранилась, и вам не придется тратить средства на его ремонт». Сэм терпеливо слушал, продолжая играть роль делового человека, но с каждым словом Генрих раздражал его все сильнее. «Знаете», — заговорил Сэм, уже не с совсем дружелюбной интонацией, «некоторым людям все достается слишком легко. Вы хоть представляете, как сложно вести дело, какой это сложный труд и постоянные риски? Существуют определенные правила, и они одинаковые для всех. Или вы считаете себя особенным?» — спросил он, обращаясь явно к одному только Генриху. «Ну», — ответил тот через время, как-то так же не совсем сдержанно. «Если мы уйдем, вы вообще ничего не заработаете, Сэм. Признаюсь, это создаст нам много хлопот и неприятностей, но отдать за копейки наш товар мы могли и в любом другом месте». «Да», — совсем уже не сдержанно продолжал беседу Сэм, — «и позвольте поинтересоваться, куда же вы направитесь? Эмпайр, Феникс, везде далековато, да и не факт, что вам там дадут больше нашего. Или вы надеетесь продать его на улицах нашего города?» Сэм зло улыбнулся, поглядывая на своих людей. «Ну, позвольте вам напомнить, что это не соответствует деловой этике. И я, и мои люди будем вынуждены наказать вас, да избежать из города после такого не надейтесь». Из тех, кто перешел дорогу железному Сэму, еще никто не убегал, и тогда будет совсем не до ваших мерзких улыбочек. Толстяк закончил как-то уж совсем недоброжелательно и, угрожая Генриху, часто поглядывал на Люси, словно вот она должна была оценить его крутизну, и как он ставит на место ее смазливого, но беспомощного мужика. Генрих также немного разошелся и, не сильно подумав о последствиях, не сдержался сострить в ответ на слова Сэма. «Знаете, Сэм, нам многие угрожали, и всегда это имело для них печальный конец. К тому же, если мы и надумаем все продать и сбежать, уверен, вам придется немало потрудиться, чтобы хотя бы попытаться догнать нас». Генрих хотя и говорил вроде как обобщенно, но с явным уклоном на самого толстяка, его лишний вес и травмированную ногу, желая явно задеть его в ответ. Но Генрих, к сожалению, не знал, насколько вспыльчив был Сэм, и безумно решителен, когда кто-то оскорблял его внешность. Сэм весело засмеялся, засмеялись и некоторые из его людей, засмеялся и Генрих, и со стороны могло показаться, что они старые друзья, веселящиеся над какой-то шуткой. Но лицо Сэма стало резко серьезным, и он спокойно сказал, обращаясь к своим бойцам: «Убейте этого придурка, ненавижу таких тщеславных гондонов». Какие-то полторы секунды его люди размышляли, после чего начали выхватывать свое оружие. Рейнджер и Ко также быстро среагировали и направляли свое оружие на них. Кто-то успел достать оружие только частично, кто-то уже целился в другого, но все замерли словно по команде. В одно мгновение Люси перемахнула через стол толстяка, раскидывая собой антиквариат, и, оказавшись у него за спиной, прижала к горлу нож. Сэм попытался встать, но Люси надавила лезвием, пустив немного крови, и тот замер. Его удивленные бойцы замерли в нерешительности и ожидали указаний, но и сам Сэм был ошарашен и косился глазами на стоящую у него за спиной девушку с испугом и тревогой. «А теперь ты и все твои люди будут делать так, как скажу я, понял?» И, закончив фразу, она надавила ножом еще сильнее. Люси сказала это таким повелительным тоном, что даже ее спутники не могли поверить, что это все еще их скромная воришка. Сэм смочил языком губы, несколько раз беззвучно открыл рот, но вместо угроз начал говорить то, что от него не ожидали. «Что же ты не сказала, что главное у них?» — спросил он с тревогой, введенный в заблуждение решительностью и жесткостью Люси. «Я не собирался кидать вас, нет, просто хотел завалить этого. Я их и правда не переношу. Я слышала, что ты не очень уважительно относишься к женщинам». Продолжала играть свою роль Люси. «Ложь, наглая ложь», — ответил Сэм, с удивлением скривив лицо, и его слова прозвучали неожиданно искренне. «Я обожаю женщин. Есть только одна вещь, прекраснее оружия, и это формы нежного, женского тела», — сказал он и хрипло посмеялся, но прижатый нож не позволял ему. С минуту они находились в одном положении, угрожая друг другу оружием. Сэм кашлянул и приказал своим людям опустить оружие, и те неспешно выполнили приказ, подставляя себя под прицелы чужаков. «Тебе не стоило скрываться, моя прекрасная воительница», — сказал он Люси, сквозя откровенным флиртом, несмотря на свое положение. «Опустите оружие, присаживайтесь, и вернемся к делу. Я даю вам слово, что ничего такого больше не повторится, а все знают, что мое слово подобно железу. Может хорошенько проржаветь?» — сострил Генрих, все еще уязвленный оскорблениями толстяка. «Это ты все начал», — отвечал Сэм. «Из-за тебя мы чуть не поубивали друг друга». «Хватит», — скомандовала Люси, и осторожно глянула на Рейнджера. Тот едва заметно кивнул в ответ. Неспешно она убрала нож, ее товарищи опустили оружие, и девушка села напротив толстяка, заняв место Генриха. Сэм довольно улыбался, поедал воительницу пошлыми глазами, и, казалось, совсем забыл о каких-либо обидах и ножах под горлом. «Если вы подумали, — начал он, — что я не стал бы с вами говорить, потому что ваша предводительница женщина, такая прекрасная девушка, то вы ошибаетесь. И вообще, откуда такая грязная дезинформация? Многие так говорят», — вмешалась Лесси. «Времени плети сбивают и мучают девушек. И как насчет двух недавно убитых девиц в вашем заведении?» «О, вы об этом», — сказал Сэм, и невинно засмеялся, но лица Люси и блондинки оставались недоброжелательными, и он перестал. «Все не совсем так, как говорят слухи. За последний год действительно у нас погибли две девушки, и поверьте, для меня это тяжелая утрата», — сказал он, прикасаясь обеими руками к сердцу. «Один случай был просто случайностью. В порыве страсти они не рассчитали с надувной игрушкой. В другом случае придурок замучил одну из моих сотрудниц, достал нож и порезал ее. К сожалению, не всегда можно распознать сразу, кто перед тобой, эстет или больной ублюдок. После этого пустили слухи, что за хорошую плату у нас можно купить особенное удовольствие, сексуальные утехи с убийством. Я, конечно, готов поощрять вольность в интимных практиках, но это бы перешло всякие границы». «Чего же?» — спросила насмешливо Люси. «А если очень хорошо заплатить, никакие деньги не окупят этого», — уверенно заявил Сэм, и даже как-то обиделся такому заявлению. «Знаете, как сложно найти хорошую девушку, разбирающуюся в интимных таинствах, умелую, знающую. Сколько времени нужно, чтобы она обрела все необходимые качества? Это вам не дешевая шлюшка с подворотни. Они все профессионалки, и для меня мои родные. Да, вот только выбора у них никакого, не так ли?» — злобно фыркнула Лесси. «А вот тут вы ошибаетесь», — сказал Сэм, скрестил на груди руки и радостно захихикал. «Я никого не заставляю работать в моем заведении силой. Да, зачастую девушек толкает на это нужда, зависимость, проблемы, но мы не похищаем их и не принуждаем. Вы бы удивились, как часто я был свидетелем интересных перемен в них. Спектр наших услуг поначалу шокирует их, они с нежеланием и чувством вины выполняют свои обязанности, словно их макают в грязь. А потом проходит время, и они сознаются мне, что им начинает это все нравиться, и вся эта грязь становится такой желанной. Не кривите лицами, милые мои. Если не верите, можете прямо сейчас отправиться в Ремень Плеть и расспросить любую из них, многие подтвердят это. Это только скажет о том, что они напрочь лишены самоуважения», — спорила Лесси. «Разве можно считаться с безвольным человеком? Ха, опять неправы», — продолжал с задором спорить Сэм, налил себе в стакан виски из довоенных резервов, выпил и продолжил. «Самоуважение здесь ни при чем, дело в тайных мечтах, что порой скрыты от нас самих в нашем же подсознании. Вы, наверное, не знали, что еще задолго до войны психологи выяснили, что самая распространенная сексуальная фантазия большинства женщин – это быть взятой силой. Да, возможно, не по-настоящему, а как бы играя, но в то же время они желают, чтобы это было как можно более правдоподобно. Желание, чтобы ее воля была взломана, желание, чтобы над ней доминировали, желание быть бессильной. Все это аспекты женской природы пассивного начала, и даже у таких храбрых воительниц, как вы, милые мои, они присутствуют. Есть нечто неподражаемо прекрасное в женском теле, истощенном сексуальным удовольствием, а все эти игрушки и способы, что мы предоставляем, призваны усилить этот эффект. Поэтому, в конце концов, большинство из моих девушек находит в этой работе то, чего не смогут найти нигде в другом месте. К тому же не всегда они выступают в роли тех, кого шлепают. Мы предоставляем множество услуг, и порой шлепают они, а порой просто как-то особенно ласкают во время разного рода массажей. Я прожил достаточно длинную жизнь, встрял в разговор Хартсон. И знаете, за все время, пока моя милая супруга была жива, у нас не возникало никаких нездоровых желаний бить друг друга плеткой или связывать. Все это просто распущенность, элементарный порок, которому так многие в наше время поддаются, даже не пытаясь сделать себя лучше. Сэм слегка выпрямился в спине, его выражение лица и поза изменились, игривость прошла и появилась деловая серьезность. «Простите, если прозвучит немного обидно для вас, сэр, но готов спорить, даже вы, будучи моложе, пробовали что-то оральное. Это наивысшее проявление нежности к желанному человеку, а может даже что-то грязненькое», — сказал Сэм и заулыбался. «Дело не в распущенности, ведь найдутся даже такие, кто подобные обычные ласки сочтет грешными. Дело скорее во вкусах, главное умение быть искренним с собой. Есть только один способ погасить силу желаний, поддаться ей, и чем искреннее вы сделаете это, тем счастливее это сделает вас. Ну и конечно пробовать что-то новое в интимных отношениях, это и радость, и способ их укрепить. У всего есть последствия», — неожиданно проговорил Гортун, и железный Сэм с удивлением посмотрел на него, словно только заметил. «Все нести в себе дух, некоторые вещи нести плохой дух, плохой дух вредит, хороший и плохой несовместимы, и их взаимные тревоги вредят человеку. Мало кто способен чувствовать меру, когда она допустима для плохого духа в человеке. Они начинают упиваться им, забывая о мире, и в конце внутри человека происходит хаос и дурные последствия. Это, как и с алкоголем, и с тайными травами. Если человек хочет сиять божественный дух, ему нельзя питаться плохим». Сэм с интересом слушал дикаря, но, казалось, не понял точно, что тот хотел выразить, и, кашлянув, сказал: «Травы и алкоголь часто также часть наших игр, у нас огромный выбор. Хотите историю?» Не обратив внимания на протест Генриха, он продолжил: «Однажды к нам обратилась женатая особа из Феникса, скажем так, они состоятельные люди, попросила, чтобы мы ее выкрали, сымитировав даже нападение на ее караван. Ну, мои ребята сделали все как нужно, а ее охранники затянули перестрелку, в итоге дело дошло до того, что несколько человек было ранено, но они ее пленили и привезли, как положено, в мешке, в мое заведение. Трахали и всячески развлекались с ней больше недели. Я уже начал думать, что она от страха слово кодовое забыла, ну, чтобы все прекратить. И только после того, как она чуть не подохла от кучи оргазмов, она его сказала и попросила все прекратить. Я боялся, что мы перегнули палку, но она была так благодарна, что мы, пожалуй, год могли бы не торговать оружием совсем», — сказал Сэм и засмеялся. «А через полгода попросила повторить, и дочку с собой взяла», — радостно рассказывал он, но потом резко осекся, поняв, что вывалил кучу слишком личной информации. На какое-то время он умолк, остальные также молчали, не желая больше спорить с жирным развратником. «Так что это пример того, как бывает», — закончил Сэм, и, наклонившись к Люси, прожигая страстным взглядом и источая возбуждение, негромко сказал: «Если бы вы только пожелали, милая моя, мы бы могли отыскать все ваши тайные желания, все ваши секретные ниточки, просто как бонус к нашей сделке, для вас и ваших людей». Люси игриво захихикала, словно ребенок, смеющийся над нецензурным словом, но щечки ее едва заметно порозовели. «Уверен, что даже у такой юной особы, как вы, они непременно найдутся. Или, мы бы могли заплатить вам еще больше за ваше участие, мы любим устраивать праздники с играми, при участии особых гостей. Давайте лучше перейдем к делу», — предложила Люси, струшивая с рукава несуществующую пыль. «Простите, но мы занятые люди. Так вы дадите нам хорошую цену за товар?» «Да, но только ради вас, дорогая моя», — ответил Сэм с горячей преданностью. «Так уж и быть, надеясь на вашу благосклонность, я готов поступиться правилами и учесть то, что у вас большая партия. Тут нужно учесть, что спрос даже на довоенное оружие сейчас невелик, но, все по-честному, так что, можете считать себя богатыми людьми». Сэм подозвал одного из своих людей, приказал ему взять пару техников, сделать полный список товара и цен на него, шепнув на ухо долю процентов, на которую нужно понизить выплаты. Пока список готовился, путники, Сэм и его наемники продолжали сидеть на своих местах в неловком молчании. Люси, чтобы избежать похотливых взглядов, пыталась придумать, чем бы заболтать толстяка, пока он вновь не стал уламывать ее. «Милый у вас городишко», — говорила она, играя роль суровой воительницы пустошей. «Нам говорили, что кроме наркотиков, блудниц и выпивки, тут есть и что-то другое». «Да, конечно», — отвечал Сэм, и как-то неловко мялся. «Я бы рекомендовал вам, милая моя, задержаться в нашем городе, и в первую очередь посетить, простите за назойливость, ремень и плеть, воистину уверен, что вы найдете у нас». Но Люси от его слов закатала кверху глаза, так же, как это часто делала Лесси, тем самым давая понять, что больше не хочет слушать этот бред. «Есть и другие места», — поспешил поправиться Сэм. «Уверен, что больше нигде в пустоши вы не найдете тех прелестей, что существуют в городе мечте. Или вы думали, его так просто так назвали?» — сказал он, посмеиваясь. «Казино, питейные заведения, бордели, химия», — говорил Сэм так поэтично, что даже взмахивал рукой. «Обитель порока», — проворчал Хартсон в ответ на его слова. «Ну, если вы не любите веселиться, есть и другое, и также уникальное. Интересные магазины, игровой зал с аркад-автоматами, но это больше для юнцов. Есть несколько мест, где хорошо готовят, пару гостиниц, арена, где можно посмотреть бои настоящих гладиаторов. Они не смертельны, в основном, но их поединки все же восхитительны. Благодаря мне, у вас теперь будет серебро, а с ним только остается рассчитывать на свою фантазию». «Любите собирать вещи?» — продолжала спрашивать Люси. «Большая часть из них необычная», — заметил Хартсон, не без интереса смотря на мебель и разного рода статуэтки. «Мебель в резном и викторианском стиле, старые картины, предметы искусства, и эта люстра. Это все непростые вещицы». «А да, сэр», — радостно поддакивал Сэм, довольный тем, что хоть кто-то заметил особенность его коллекции. «Это называется антиквариат. Знаете, вещи, которые были старыми еще до войны. Моя третья страсть после женщины — оружие. Удалось собрать неплохую коллекцию», — говорил Сэм, окидывая взглядом свою комнату и все в ней. «Когда ты основной продавец оружия на сотни миль вокруг, люди начинают тянуть к тебе все подряд. Мои ребята не всегда понимают это, когда я отдаю людям хорошие пушки за, казалось бы, безделицы, но эти вещи особенные. Но нужно уметь чувствовать и понимать это». «И что, это типа делает вас счастливее, или что-то в этом роде?» — спросила устала Лесси, уже давно бы уснувшая под треп толстяка, если бы не отряд его людей вокруг с пушками наготове. «Не совсем, но да, это доставляет мне определенное удовольствие и ощущение связи с прошлым, его реальности, не с ближайшим, со всеми этими яркими цветами и ультрасовременными формами, но с прошлым далеким, у которого был особый вкус. Может, хотите взглянуть на мой форт 1930 года? Возможно, однажды моим ребятам удастся восстановить его. Ну, а для других удовольствий у меня есть целый склад оружия и мое элитное заведение», — сказал Сэм, наклоняясь в сторону Люси и едва ли не пуская слюни от вожделения. Девушка едва ли не отодвинула назад стул, до того ей было неприятно его внимание. «А оружие?» — выпалила она как можно скорее, чтобы отвлечь его. Откуда так много? Или это секрет? Отыскали довоенные склады? Знаете, у меня есть чутье на ценные вещи, но все же ваши масштабы впечатляют. Польщенный вниманием девушки к его роду занятий, и без лишних размышлений приняв это внимание за симпатию, Сэм, поправив на лысине остатки редких волос, с горделивым видом особы королевских кровей, откинулся назад на кресле. Знаете, юная леди, многие люди задаются подобным вопросом, но у нас был свой секрет, позволивший взять высокий старт. Многие уверены, что большая часть сохранившегося оружия, выпущенного до войны, просто каким-то чудом смогла уцелеть. Мало кто в момент тотального хаоса задумывался о каком-либо будущем и, к примеру, ухаживал за оружием. А ведь оно как женщина, сказал Сэм кокетливо и обольстительно улыбаясь, и наклонился ближе к Люси. Девушка доброжелательно улыбалась ему в ответ, хотя от одной только мысли, чтобы этот человек к ней прикоснулся, ее начинало подташнивать. За оружием нужно ухаживать, чистить, оружие нужно любить. Конечно же, и от огромной военной машины США, до наших дней могли дойти и чудом нетронутые военные склады. Знаете, красавица моя, сказал Сэм, и наклонился как можно сильнее вперед, но Люси, продолжая улыбаться, быстро откинулась на спинку стула, спасая себя от этого внимания. В молодости я выглядел немного стройнее, много путешествовал среди развалин прошлого. Наша великая страна, в прошлом, имела множество прекрасных свобод. Одно из них – это право на владение оружием, и в США люди любили оружие, видит Бог. Гладкие формы, союз металлов, композитных материалов и древесины, внешний вид, но при этом простота строения, запах масла и пороха, это ни с чем не спутать, моя милая воительница. Я не представляю, как можно не любить оружие, ведь это венец творения человеческой цивилизации. Люди убивают им друг друга, знаете ли, сказала Люси, обрывая пафосный взлет мысли железного Сэма. Вы, пожалуй, знакомы с тем, как оружие способно калечить человеческое тело. Увы, это так, немного погрустнев ответил Сэм. Но скажите, разве виноват меч в том, кого он разит? Разве не рука, его возносящая в ответе за все действия? И разве не оружие защищает нас, особенно в наше время, когда в пути можно встретить какую-нибудь жутчайшую тварь, порожденную радиацией, или бог знает еще чем? В любом случае, оружие было очень распространено по стране, в особенности примечательны были коллекционеры, и речь идет даже не о каком-нибудь охотнике с десятком ружей и винтовок. Нет, моя дорогая, речь идет о коллекционерах с огромной буквы. Эти ребята строили в подвалах настоящие хранилища, и их коллекции измерялись сотнями экземпляров, дошедшими до нас со времен Первой мировой. Многие подобные места остались нетронутыми и скрытыми. И знаете, что еще примечательного в этих людях? Стоит найти одного, как у вас появляется возможность отыскать информацию о десятках других таких же коллекционерах, ведь почти все они хорошо знали друг друга. Это как словно найти золотую жилу, сказала, посмеиваясь Люси, все еще делая вид, что она суровая воительница. Ее шутки смеялись и люди Сэма, и сам толстяк довольно улыбался. Это так, милая, было непросто, но вскоре я со своими людьми смог открыть целый магазин, нанять еще людей, и все это превратилось в оружейное дело. Конечно же, к нам часто обращались по вопросу ремонта оружия, и нам пришлось научиться этому. Дело ведь не только во мне, я только лицо компании. Часть ее принадлежит каждому из нас, сказал Сэм, оглядывая своих парней. И именно это делает нас сильной организацией. Когда же мы начали заниматься еще и ремонтом, у нас стали оставаться запчасти, многое доставшееся нам оружие было частично повреждено. Потребность в оружии тогда была огромной, Empire еще не сформировался как крупный центр производства, орды мутантов и всякого зверья приходили с севера, и мы находили способы, как делать оружие из остатков и запчастей довоенного. Если у нас был хороший ствол с механикой от хорошей винтовки, нам оставалось только прицепить его к деревянной раме, приделать несколько малых механизмов и убедиться, что эта конструкция не взорвется в руках пользователя. Такое оружие, конечно же, не обладало эффективностью, красотой и гармонией довоенных оригиналов, но во время большой потребности оно делало свое дело.